Глава 65. Тимур. Сжимаю и разжимаю кулаки, проверяя, насколько сильно сбил костяшки. Ссадин нет благодаря перчаткам, но боль на месте. Стою у окна, как какой-то дрочер, и жду, когда эту убогую вернут домой. Сука, до сих пор не могу поверить, что она все же приняла приглашение Антипова. Поехала на ужин с богатым старпером, который только и думает о том, чтобы пристроить свой стручок между ее стройных бедер. Внутри меня военные действия. Взрывы один за другим разрушают мой мир и сжигают последнюю веру в это гребаное чувство, любовь, на котором двинулся весь мир. Чистое и бескорыстное — это выдумки больных извращенцев. Продажная, похотливая и грязная. Продажная любовь. Но я какого-то хера повелся на восторженный невинный взгляд и целку, что, кажется, обещали мне рай на земле. А по итогу она готова пожертвовать не только собой, но и нами, испугавшись силы хрустящих купюр. Что и требовалось доказать. Пусть сдохну, но вырву из себя эту заразу, которая все сильнее расползается по венам. Вздрагиваю, когда слышу стук в дверь. «Можно?» — заглядывает Инга с робкой улыбкой на губах. «Я занят». Отхожу от окна, стараясь не смотреть на мачеху, чье присутствие вызывает у меня аллергию с самого первого дня, как только отец привел ее знакомиться. Лицемерная и продажная тварь, которая ради теплого места не только сама готова на всю ту неадекватную дичь, предложенную отцом, так и для дочери своей подготовила почву. «Ой, прости, я ненадолго», — проходит она, прикрывая за собой дверь. Я намеренно не двигаюсь с места, стою посреди комнаты, возвышаясь над мачехой, чтобы она как можно скорее убралась отсюда. «Ты...» — Инга бросает взгляд на окно, и, кажется, в ее глазах мелькает понимание, но она предпочитает притворяться слепо-глухонемой. Ни мне, ни отцу она ни слова не скажет, зато готова загнобить родную дочь за неверный наряд. Одним словом, сука. «Тимур», — мнется она, поглаживая себя по впадинке между грудей, — «я беспокоюсь». «О чем? Мне не нравится, что она пытается больше со мной общаться, соприкасаться». Если бы не знал, как сильно она боится вылететь из этого дома и шоу-бизнеса, решил бы, что она пытается меня склеить. Я хотела попросить у тебя совета. Как мне лучше держать себя с твоим отцом? Знаю, у него непростой нрав, и он очень быстро устает от одних и тех же отношений. Инга, от меня ты чего хочешь? Не понимаю, что ей от меня нужно. Но мне на самом деле плевать на все ее переживания. Может быть, есть определенные причины, по которым он расстался с предыдущими женщинами, перебирает цепочку на шее, явно нервничая. Неужели не все так гладко в датском королевстве, как они показывают окружающим? Я в душе не... понятия не имею, что творится у него в голове. Впрочем, как и у тебя. Хочется обвинить ее в том, что Стефания сейчас где-то со старым хреном, но ведь она сама поехала, не отказалась. «Значит, не можешь мне подсказать, чтобы я не совершала таких же ошибок?» «Мне много чего есть ей сказать, но я не буду». Молча пожимаю плечами. «Если это все, то попрошу оставить меня одного». Инга еще пару мгновений мнется, будто собираясь сказать что-то еще. Но ей все же хватает мозгов не трогать меня. «Спасибо», — улыбается робко. «И я не могу не заметить, какая она все же хорошая актриса». «На свой счет не переживай. Если он в тебя вкладывает столько бабла, то ближайшие пару лет точно не отпустит». Она снова благодарно улыбается и выходит из комнаты. А я, словно маньяк, проникаю к окну, всматриваясь в темноту, и жду. Гар. «Йоу, тащите ваши тухлые яйца сюда!» Гарик прикрепляет фото в общий чат с парнями, сделанное у бара на фоне подсвеченного разноцветными огнями бассейна, находящегося на крыше одного из самых высоких зданий в городе. А по бокам к нему прилипло штук 10 девочек в бикини. Гар. «Будет конкурс топлес. Угадайте, кто судья?» Мик. «Эй, бро, не начинайте без нас!» Скидывает ответное селфи из салона тачки Пита. Дэн. «Я сегодня тухну на семейном ужине». Тоскливая рожа Руднева вспыхивает на экране как раз в тот момент, когда наш забор освещают фары авто. Я выключаю смартфон и слежу за происходящим за забором. Из тачки выбирается Антипов, и следом за ним Стефания. Сегодня на ней надет какой-то брючный комбинезон, закрывающий ноги, но подчеркивающий высокую грудь. Внутри меня все разъедает кислотой, когда он целует ее руку, а в следующее мгновение приближается к ней и что-то шепчет на ухо. Я знаю таких, как он. Если он уломал сводную на две встречи, то на этом не остановится. А значит, я должен оборвать все это первым. Задергиваю штору и, сделав несколько вдохов и выдохов, опускаюсь на кровать, стараясь успокоить вулкан, начавший извержение внутри. Тогда делаю то, что должен был совершить с самого начала. Устанавливаю камеру в угол комнаты и жду, потому что не сомневаюсь, что она придет. И я не ошибаюсь.